Сура 101. Поражающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. О поражающие! В нем какое свойство? Что есть оно, ты ведаешь едва ли. В тот день людей обнимет беспокойство, как мотыльков, которых разогнали. Тогда что клочья шерсти горы станут? Кто взвесит больше, тот живи блаженно. А у кого весы людей обманут, такому, матерь, пропасть несомненна. Что это пропасть? Кто тебя научит? Она — огонь, который жадно мучит.